«А, да, он спрашивает, зачем она пришла. Нужно ответить». Усилием воли Лиза собирает воедино распадающееся пространство тускнеющей комнаты. «Пришла рассказать», — произносит она и сама удивляется тому, как отвыкла говорить за какие-то несколько минут. Митя снова поворачивается к ней. Это движение кажется Лизе ободряющим, и она уже смело произносит. «Принесла информацию». Лизе очень хочется быть ценной. Митя хороший друг, а друзья делятся друг с другом. Правило номер 5. Смысл дружбы в обмене информацией. Это отличная основа для дружбы. Лиза старается приносить Мите только лучшую информацию. «Так-так», — отвечает он, открывает блокнот и щелкает ручкой, готовясь записывать. Лиза снова вздрагивает. «Прости, день был тяжелый, больше не буду», — спохватывается Митя. «Продолжай, пожалуйста». «Что, опять жулика вычислила, и теперь нам его ловить?» «Нет», — отвечает Лиза, улыбаясь Мите в ответ. В этот раз он будет доволен информацией и похвалит ее. «Нет, не жулика. Но вычислила, да. Вычислила». Это слово очень нравится Лизе. Оно проходит сквозь воздух, как тщательно заостренная стальная стрелка с идеально симметричными краями, солидная и увесистая. Такая воткнется в дерево и долго еще вибрирует. «Вычислила! Вычислила, да!» «Вычислила, да», — покладисто повторяет за ней Митя. «Кого вычислила?» «Владимира Сергеевича вычислила. Владимира Сергеевича». «А что Владимир Сергеевич сделал, Лиза? И кто это вообще?» «Это врач, остеопат. Некоторые считают, что остеопаты не врачи, но Владимир Сергеевич говорит, что он врач. В кабинете у него дипломы по стенкам висят. Там тоже написано, что он врач. Но Лиза не уверена». «Хорошо, Владимир Сергеевич — остеопат. Вспомнил, это твой новенький. Сколько ты у него? Месяца 2-3? И ты его вычислила, да? Что он натворил? Налоги не платит?» «Нет, Владимир Сергеевич очень аккуратный. У него всегда все по стопочкам разложено в кабинете. Насчет ящиков Лиза не знает, он просит Лизу ящики не открывать. Лиза только один раз открывала, и он сказал так больше не делать. Лиза видела, там у него квитанции, много квитанций. И медкарта, очень аккуратная. Он наверняка очень правильно платит налоги. И прививки вовремя ставит, какие положено. Лиза тоже поставила одну, когда посмотрела его медкарту. У Лизы этой прививки не было, и Лиза поставила. Там важно взрослым тоже ставить. Прививка одна, а болезни сразу 3. Столбняк, дифтерия, коклюш. Надо каждые 10 лет ставить, ты знал? Лиза поставила, и ты поставь. И Лиза его вычислила, Митя. Он делает с мальчиками нехорошее. Никакой он не врач, Митя. Он педофил, вот он что». Теперь Лиза смотрит прямо в глаза Мите и улыбается. В последнее время она приучает себя не отворачиваться и очень довольна собой, когда получается. «Он такое с ними делает, Митя. Лиза мыла сегодня массажный стол и увидела. Там пятна. И волосы. Детские волосы. И другие всякие, понимаешь? И пятна. И кожа порвана даже. И простыни. Задубели кое-где. Много крови. Их уже не отстирать. И это не первый раз. Лиза уже много раз видела. Приходится выбрасывать такие простыни. Рваные иногда. И всякие пятна, не только кровь. Лиза много раз это видела. А сегодня все сравнила, и все сошлось. Так Лиза вычислила. Иди, забери его. Его надо убрать из дома, чтобы он больше не был тем, кто он есть, даже если кто-то считает его врачом. Так нельзя, это неправильно. Родители приводят к нему детей, мальчиков. Сами приводят, понимаешь? И у него дома Яся, и Федечка, и еще Катя. И Лиза его вычислила. Ты же его заберешь?» Митя внезапно захлопывает блокнот и спрашивает. «А как фамилия твоего этого Владимира Сергеевича?» «Дервиент», — совсем успокоившись, говорит Лиза. «Мда, и захочешь, не забудешь. Чего раньше не спросил-то?» Митя встает и начинает ходить по кабинету. От окна к сейфовой дверце и обратно к окну. Это отвлекает от главного, и Лиза отворачивается. «Он хочет, чтобы его называли профессор Дервиент», — торопливо говорит она. «Но он никакой не профессор, раз никакой не врач. Не может же профессор и врач делать такое с детьми. «Но какая разница, как его фамилия? Лучше скажи, хорошую информацию Лиза тебе принесла? Ты же заберешь его? Какая разница, какая фамилия? Надо же его забрать!» Митя вдруг резко останавливается, заглядывает ей в лицо. «Знаешь, что меня сейчас интересует, Лиза?» «Нет». «Меня интересует, почему ты сейчас улыбаешься. Что такого радостного во всем этом ты находишь?» «Лиза улыбается?» Лиза пытается найти поверхность, куда можно было бы посмотреться, чтобы найти и убрать улыбку, раз она не нравится Мите. «Да, представь себе. Почему?» Его голос становится неприятно сиреневым. Лиза не знает. «Может быть, Лизе нравится, что она все про Владимира Сергеевича поняла, рассказала тебе, и теперь ты тоже в курсе и сделаешь все как надо. Вообще, знаешь, это же очень интересно!» «Что именно интересно, Лиза?» «Просто захватывающе интересно. Ты должен понимать, раз ты здесь. Интересно узнать о человеке то, что он ни за что никому бы не сказал. Узнать это про него. Понять, с кем имеешь дело». «Мне кажется, ты не осознаешь. Чего именно?» «Как опасно то, во что ты лезешь». «Опасно?» Лиза и правда не понимает. «Что тут опасного? Лиза приносит информацию, ты его забираешь. Как это может быть опасно? И для кого?» «Мне иногда кажется, что ты абсолютно не осознаешь, что такое опасность. Я сейчас вспомнил». Лидия Матвеевна рассказывала. «В детстве тебе очень нравился скрип тормозов. Ты постоянно от нее удирала, а пока она пыталась тебя догнать, ты пряталась за припаркованными машинами, а потом выскакивала прямо на проезжую часть. Только чтобы услышать этот звук. И вот сейчас ты выросла, ты взрослая, но совершенно не понимаешь до сих пор, что машина, под которую ты прыгаешь, тебя просто размажет. А звук прикольный, кто спорит. Тебе и сейчас нравится, да?» «Нравится, да. Но при чем тут это? Ты сам ничего не понимаешь. Это...» Лиза изо всех сил пытается поправить браслеты, но ничего не выходит. «Это как сложная задача со множеством неизвестных. Вот как что!» «Ага, и ты в ней самый главный икс. Думал, показывать или нет?» «Покажу. Поймешь, к чему я». Митя подходит к сейфу и набирает комбинацию. 3, 4, 8, 7, 5, тихонько шепчет Лиза. «Сменил? А зачем? Совсем какая-то простая комбинация». Митя оглядывается на нее через плечо, роется в сейфе, наконец вынимает из него пухлую папку и кладет перед ней на стол. «Что там?» — спрашивает Лиза. Во рту у нее почему-то становится кисло. «А ты полистай». Митя валится в свое кресло, звук такой, будто кошки наступили на хвост. «Полистай, полистай!» Лиза берет папку в руки. Та оказывается даже тяжелее, чем Лиза ожидала. Оглядывает обтрепавшиеся края и надорванный сгиб. Вглядевшись внимательней, она вдруг видит, как Митя быстро открывает сейф, приподнимает эту папку так, что заминаются края, и достает из-под нее конверт. Из конверта он вынимает ее, Лизины паспортные фотографии. Неразрезанный прямоугольник, 4 одинаковых лица в белых рамках со скошенным уголком, нелепо торчащая из косы прядь волос, и кладет их в нагрудный карман. Но, помедлив минуту, почему-то снова лезет в сейф, копается там, наконец достает папку, на которой написано имя Лизы, и перекладывает фотографии в нее. Затем он кладет папку с Лизой на самое дно сейфа, под стопку других таких же, меняет код, закрывает сейф, выходит из кабинета и поворачивает ключ в замке всего один раз вместо полных трех оборотов. «Лиза!» — Митин голос возвращает ее к реальности. Она читает имя на обложке. «Владимир Сергеевич Дервиент. Так ты уже о нем знаешь?» «Пролистай». Лиза развязывает тесёмки, раскрывает папку, листает и ничего не понимает. Имена, даты, исписанные разными почерками — и аккуратно перечеркнутые крест-накрест красным листочки. Плачущие женщины, трясущиеся руки, сдавленные голоса. «Объясни, что это?» «Лиза не понимает. Объясни». От хоровода чужих слез у нее вдруг кружится голова. Она отворачивается от папки, закрывает глаза. «Это, видишь ли, доказательство того, что я вообще ничего не могу. Знаю я этого твоего Дервиента. Уж точно побольше, чем ты у него работаешь. Чего только не наслушался о нем. Каких только подробностей. Твой массажный стол — ничто. Тьфу против этих подробностей, Лиза. Лиза вжимается в стул, пытается нашарить подлокотники. Их нет.